Отвечайте мой вопрос! Иди нахуй, блядь, зарежу, блядина! Мне уверяли, не шест... Сука, уебу, сожгу вот нахуй вот... твою дверь, ёбаная мать! Сожгу, паскуду, сожгу нахуй! Пожарных вызывай, блядь, сейчас жечь буду бензином, так хуяк, нахуй!